Глава 20. Несмотря на то, что времени прошло немного, из-за количества событий оно прилично растянулось. Братья, по примеру волчиц, скооперировались и присматривали за детьми по очереди, если дела требовали внимания. Дима практически не вмешивался, решая иные проблемы. Кир успешно занимал Германа, попутно объясняя, для чего именно нужно знать математику и прочие науки. Пару раз мальчик по диктовку печатал пояснительные записки и отправлял их сотрудникам фирмы, где позже Волк к ужасу находил ошибки. Сокрушенно уронив лицо в ладонь, мужчина просил внимательнее отнестись к работе, не позорить его седины и лучше учить правила орфографии. Платили за подобный труд неприлично много. Так что, обсудив с Германом желаемую модель ноутбука, работник и работодатель пришли к выводу, что мальчик вполне мог осилить дорогостоящий моноблок. Аида продолжала третировать всех вокруг. Германа, Кира, Бублика, Близнецов и даже Герду с Лианой. Единственным бастионом спокойствия и непоколебимой стойкости оставалась Марго. Ночные брожения закончились, едва песик смирился с ролью любимца малышки, и Кир вздохнул, привыкая к новой суетливой жизни. И в этой реальности не существовало секса. Совсем. Даже самостоятельного. А это становилось серьезной проблемой, ибо оборотень – хищник, и начинал присматриваться ко всем женщинам. Воспитательницам детского сада, работницам офиса, сотрудницам батутного парка – и, прости господи, Марго. Хотя последняя влияла на Волка скорее безусловно, чем намеренно. Она была под запретом, и Кир это прекрасно осознавал. Но мозг при этом не уставал транслировать ему «рядом женщина». Чтобы прекратить эту неосознанную охоту, мужчина одним из вечеров покинул охраняемое семейство, убедившись в безопасности вылазки. Ночной клуб оказался вполне подходящим, а девки в коротких юбках – притягательными. Угостив троих подружек шампанским и узнав, что одна из них вскоре выходит замуж, Кир без труда уговорил их согрешить с ним. Развеселая компашка быстро оказалась дома у одной из девиц, и Волк наконец-то отвел душу, заодно исполнив пару сексуальных фантазий будущей примерной супруги. Когда он покидал квартиру невесты, все три мадам спокойно дрыхли, измученные голодавшим оборотнем. Было забавно трахать девушку в окружении ее многочисленных фото с женихом, на которых они сияли от счастья. Едва часы пробили 6 утра, он, как примерная Золушка, явился домой и тихо прошел в ванную, смывать грех и разврат. Кир только успел приготовить себе кофе, когда на кухне появилась подозрительная Марго. Отсалютовав ей кружкой, мужчина направился выгуливать Бублика. Аида была почти готова, но с прической сегодня у девчушки не заладилось. Наскоро собрав ее волосики в два красивых хвостика, Волк вынес мадмуазель из дома и бодро отвел в сад. С Германом дела обстояли лучше день ото дня. Мальчик усерднее учился, хотя тройки из школы носить не переставал. Заметно прибавившиеся четверки ободряли паренька и наставника. «Мне кажется, я самый тупой оборотень», – мрачно вздохнул школьник, открывая учебник по истории. «Волки не бывают тупыми», – отрешенно ответил Кир, рассматривая графики поставок. «Мы эволюционно устроены лучше». «А я буду», – упрямо возразил Герман. «История, отстой! Если маман узнает про тройку, мне крышка!» «Она не виновата в твоих плохих оценках», — напомнил оборотень, продолжая смотреть в ноут. «И потом, мама желает тебе только лучшего». «Тем, что орёт на меня», — глухо отозвался мальчик. «Это я страдаю на уроках». «Это как в игре», — задумчиво произнес Кир, оторвавшись от работы. «Ты на одном уровне, а она на другом. И то, что говорит мама, считаю читерскими советами. Она ведь тоже ходила в школу и учила те же предметы, так что можно сказать, этот уровень уже прошла, так? Заметив изменившееся лицо мальчика, волк понял, что донёс свою мысль до него. Очевидно, что Герман никогда не думал об этом с другой стороны. «Ты сам даёшь такие советы сестре», — весело продолжил Кир, глядя на паренька. «Но Аида, в силу того, что она нуб, думает, что ты издеваешься над ней, не давая рисовать, где попало, и есть сладкое. Воспринимай эту ситуацию так». «И почему всех взрослых нужно уважать?» — вдруг спросил Герман, повернувшись к оборотню на крутящемся стуле. «Потому что они прошли больше уровней в жизни». «В целом это зовется опытом», — хмыкнул волк. «Не каждый взрослый умный, но каждый опытнее тебя. А это в любой катке засчитывается как респект». «Наш учитель по физре не умный», — иронично произнес мальчик. «Но он отучился в школе», — веско напомнил Кир. «Получил образование и имеет работу, а ты даже параграф по истории осилить не можешь». Страдальчески откинув голову и повернувшись обратно к учебнику, Герман застонал. «История, отстой!» «Многие с тобой не согласятся», — заметил волк. «Например, мне нравятся всякие передачи на историческую тему. Я даже хотел стать археологом, как Индиана Джонс, но жизнь распорядилась по-другому». «Как?» – заинтересованно спросил школьник, вновь повернувшись к нему лицом. «Альфа решил, что целесообразнее поступить в ветеринарный техникум», – пожал плечами Кир. «Тогда мы бы могли спокойно работать на какой-нибудь ферме и быть поближе к природе. Но после первой же практики я понял, что никогда не буду лечить коров. И советую тебе не гуглить, как это делается». «Почему?» – недоуменно уточнил Герман, очевидно собираясь поступить наоборот. «Будут сниться кошмары», – хохотнул волк. На следующий день, забирая школьника с занятий, мужчина заметил скривленное лицо мальчишки. «Опять Райбан?» – сокрушенно спросил Кир. «Нет, четыре», – отозвался Герман. «Поздравляю», — хмыкнул оборотень. «А чего тогда с лицом?» «Я посмотрел, как лечат коров», — признался сморщившийся от отвращения паренек. Волк захохотал от души, схватив мальчишку за голову и потрепав макушку. «Что, одним скотским врачом в стране меньше?» «Фу, да», — продолжая брезгливо кривиться, ответил Герман, усаживаясь в машину. «А я говорил тебе, не смотри», — напомнил мужчина, садясь на водительское место. — «Слушать надо, когда я говорю». Два дня спустя Кир отправился в командировку во Владивосток на неделю. Оставив пёсика на попечении мальчика и предупредив Аиду, что по возвращению Бублик ему всё-всё расскажет, волк отбыл в аэропорт. Яр присматривал за обеими семьями, хотя охрана дежурила круглосуточно. В один из дней волк привез близнецов к Марго, чтобы отправиться с Лианой и дочерью за город, где Герда впервые попыталась обернуться. Девушка слишком сильно волновалась, да и погода не способствовала комфортной трансформации. Отморозив себе носы и попки, обе экспериментаторши вернулись к машине, где их ждал мужчина, наблюдающий за Бубликом. Волк скучал по питомцу и забрал того на прогулку, пока Аида засмотрелась на мультики. «Ну как?» – заинтересованно спросил волк, когда женщины появились из лесополосы. Вместо ответа Герда опустила голову и лишь покачала головой, накидывая плед поверх одежды, пока Лиана с мягкой улыбкой произнесла: «Ничего страшного, скоро все получится». «Для трансформации нужны сильные эмоции», – вздохнул оборотень, достав термос с горячим чаем, который они захватили из дома. «Я в первый раз почувствовал изменения в драке». «Агрессия не единственный побудительный мотив», – назидательно сообщила Лиана, принимая теплое питье и передавая чашку дочери. «Да», – кивнул Яр, – «но самый эффективный. Именно для защиты зверь поднимается из глубин души». Сегодняшняя фиаско Герды отразилась на всех троих. Как и любой подросток, она переживала, что вообще не сможет трансформироваться. Очевидно, девушка рисовала в воображении мрачные картинки, глядя в окно на проплывающие деревья и поля. Лиана тоже переживала за дочь, но скорее беспокоясь о будущем, как и любая мать. Яра же больше волновал тот факт, что он ни черта не продвинулся в своем плане соблазнением. Волчица позволяла целовать себя где угодно, только не под бельем. На закономерный намек, что даже подростки занимаются оральным сексом, Яр получил целую лекцию о том, что в доме дети, а новые ощущения могут слишком сильно ему понравиться, так что секс практически неизбежен. Пока мужчина наслаждался лишь невинными ласками из репертуара пылких юнцов. Рабочая неделя была в самом разгаре, и заезжая за детьми в школу, Яр заметил трех парней, которые шагали за Гердой и отпускали в ее сторону язвительные шуточки, называя «Снежной королевой». Выйдя из авто, волк мрачно встретил девушку и преградил дорогу школьным хулиганам. «В машину!» – коротко бросил он, даже не взглянув на Герду, продолжая сверлить взглядом троих застывших охламонов. Незаметно вдохнув ароматы в воздухе, оборотень безошибочно определил, что они люди, и лишь еще сильнее нахмурился. «Чё такие дерзкие парни?» – недовольно произнес Яр, скривившись. «Языки длинные или яйца мешают?» «А тебе какое дело, дядя?» – весьма смело отозвался паренек, который стоял посередине. «Значит, ты тут самый центровой», – хмыкнул волк. «Отец тебя не учил, что девочек обижать нельзя?» «А ее кто-то обидел?» – ухмыльнулся школьник. «Твоему бате пора вправить мозги, раз не сумел нормально воспитать сына», – мрачно произнес Яр, осматривая троицу с ног до головы. «Мой папаша сбежал, сверкая пятками, еще до рождения», – со злой усмешкой ответил главный задира. «И тебе советую поступить так же». «Хм. И ты решил, что сила и наглость сделают тебя крутым и самодостаточным?» – спокойно уточнил волк. «Тогда вот тебе первый отеческий совет. Девки не любят агрессивных и дурных парней, а еще тех, от кого за версту несет потом и куревом. Мойся каждый день, а если вечером свиданка, еще и перед ней тоже. У девочек нос в три раза острее чует запахи. Так что если тебе покажется, что все норм, не факт, что ей подойдет. Ты можешь быть дохера романтичным, притащить цветочки, в парке за ручку походить и мороженку купить, а она сольется и все твои труды в мусорку. То секрет прост, от тебя несло как от коня». «С хера ли мне тебя слушать?» – недоверчиво, но заинтересованно спросил паренек. Его друзья также внимали, хоть и делали вид, что им плевать на все в этом мире. «Сам без отца рано остался», – пожал плечами Яр. «Совет номер два. Девки будут доверять тем, кто умеет держать язык за зубами. Хуже пацана, чем трепло, нету. Все, что между парой было и будет, должно оставаться в секрете. Всегда. Даже от ближайших друзей». Указав пальцем на двух других парней, волк усмехнулся тому, как школьники переглянулись между собой. «И совет номер три. Всегда защищайте свою девочку», – наставлял оборотень человеческих детей. «От чужих поступков, взглядов и слов. Если мадам поймет, что с каждым из вас безопасно, надежно и приятно во всех отношениях, любая будет вашей. Ну, у каждого своя, я имею в виду. Девки, они же сплетницы, и все друг другу про пацанов докладывают. Репутация бежит впереди вас. Как бы и с кем ни сложились отношения, даже через год, держите язык за зубами. Тогда вам будут доверять». Рассматривая притихших парнишек, Яр быстро показал три пальца, загибая их по мере необходимости. «Три кита, на чем держится успех у девок. Безопасность. Не давайте в обиду и сами не причиняйте вреда. Последнее обязательно. Девчонки пугливые и очень ранимые. Анонимность. Вам можно доверять и не бояться, что секрет уйдет в народ, а девчонка окажется на устах у всего города. И опрятный внешний вид. С вами не стрёмно появиться на улице и назвать своим парнем. Если выглядите как абсосы, то не удивляйтесь, что и другие к вам так относятся. Соблюдайте эти правила, и жизнь наладится. «Ага», — усмехнулся один из дружков наглого ухажёра Герды. «Ещё бы денег мешок». «Это?» — в тон ему ответил Яр, кивнув на брутальный внедорожник, который стоял за его спиной. «Это обязательно придёт, если ты из себя что-то представляешь. Тот, у кого есть цель и стержень внутри, всего добьётся. Я свои первые деньги заработал, разгружая вагоны по ночам». Уже отойдя от троицы на пару шагов, волк вернулся и, наставив палец, добавил. «А насчёт Герды запомните. Увижу ещё раз рядом с ней или узнаю, что кто-то её обидел, порву как тузи грелку. До тех пор, пока она не приведёт кого-то из вас за ручку на семейный ужин и не скажет «это мой парень», вас для меня существовать не должно». Подмигнув застывшим парням, я уселся за руль и завёл мотор. «Зачем ты им всё это говорил?» — тихо спросила Герда с переднего сиденья. «Кто-то же должен», — хмыкнул волк, выкручивая руль, чтобы выехать на дорогу. «Иногда слова незнакомого человека доходят сильнее, чем родного». В зеркале заднего вида он поймал внимательный взгляд Германа. Кир был прав, описывая сына Марго. «Есть характер в этом мальчишке». «Ты правда вагоны разгружал?» – спросил парень. «Угу», – ответил Яр. «Мы с братьями не получили наследства или чего-то типа этого. Все пришлось добывать самим. За место под солнцем всегда приходится воевать».